Школьный порог Федор Румянцев переступил с чувством собственного превосходства, снисходительно посматривая на суетившихся перед уроком одноклассников. Глупые, они даже не представляли, что, хлопая его по плечам или поддразнивая «Привет, хомяк, успел набить щеки!», встречаются не с простым мальчишкой, а с хранителем тайны и, возможно, будущим кладоискателем. «А я знаю про рукопись с крюками!» — хотелось выкрикнуть прямо в лицо Сереге Лисину, который мнил себя крутым пацаном. «Интересно взглянуть, как Серега сначала сделает вид, что ему неинтересно, а потом начнет потихоньку выспрашивать. Хомяк, а хомяк, расскажи, что за рукопись?» Увидев, как Серега подмазывается и набивается в друзья, другие мальчишки тоже принялись бы уговаривать поделиться секретом. Пусть сгорают от любопытства. Он, Федька, останется непреклонен. В конце концов, только ему пришло загадочное письмо. А все на свете происходит не просто так. Тайна, которой овладел Федька, распирала его, как пузырьки газа распирают бутылку теплого кваса. Она пенилась мыслями, пузырилась мечтами и грозила вылиться наружу, если бы в решительный момент, когда ухо лучшего друга и соседа по парте Даньки Малькова оказалось поблизости, русичка Ольга Юрьевна не вызвала бы Федю к доске. Невысокая, полненькая Ольга Юрьевна по прозвищу Колобок предупреждающе постучала карандашом по столу, призывая класс к работе, и заявила: «А запятые в прямой речи нам расставит Румянцев». Обреченно вздохнув, Федор нехотя побрел к доске, лихорадочно думая, где стоит поставить кавычки, перед вопросительным знаком или после него. «Перед, перед!» — показывал ему на пальцах сидящий на первой парте Миша Суворов. «Хомяк, ставь после!» — сложив руки лодочкой, подсказывал Женя Лукин. «До или после?» Покатав в пальцах мел, Федя нерешительно перечитал предложение, оттягивая время для ответа. «Румянцев, я жду», — напомнила учительница. Встав поблизости от доски, она сложила на груди пухлые руки и принялась перекатываться с носка на пятку. «Как Колобок», — точно подметили ученики, когда Ольга Юрьевна впервые приняла классное руководство. Федька не знал, где ставить знак вопроса, и, немного посопев от раздумий, вляпал кавычки наугад, вынеси их перед вопросительным знаком. «Все ясно. Правила ты, Румянцев, не повторял. Хоть ты написал контрольную на 4, я еще подумаю над годовой оценкой». Голос учительницы зазвенел укоризной, и Федя понял, что сегодняшний день испорчен. Полными тоски глазами Федор обвел класс в 3 ряда, заставленный голубыми партами и увешанный портретами литераторов. Некрасов, выставив вперед тощую бороденку, глядел на него явно осуждающе, а задумчивый Пушкин, подперев руку ладонью, не обращал на происходящее в классе никакого внимания. У него, небось, над душой учительницы не стояло. Но угрозы снижения оценки Федоровы неприятности не закончились. На большой перемене, когда 6-й класс бодро понесся в столовую, Федя остановил резкий удар по спине. «Не дави на газ, хомяк, разговор есть!» Самый противный в мире голос принадлежал семикласснику Ваньке Павлищеву по кличке Пава, держащему в страхе всю среднюю школу номер 320. Высоченный, вертлявый Ванька с мучнистой кожей и корявыми болячками в уголках рта славился в школе своим бешеным нравом и непредсказуемостью действий. В минуты гнева его взгляд замирал на одной точке, превращая желтоватые глаза в подобие стеклянных пуговиц и пугая своей бессмысленностью даже учителей, много повидавших на своем веку. Федька собственными ушами слышал, как математичка однажды сказала Ольге Юрьевне: «День, Когда Павлищев закончит школу, администрация обязана отметить пышным банкетом с заказанными клоунами. «С клоунами?» — Ольга Юрьевна хмыкнула, сделав упор на последнем слове. «Клоунов у нас своих хоть отбавляй!» Пава на клоуна был не похож, хотя и растягивал губы в противные улыбки. Чувствуя, как лоб покрывается бисеринками пота, Федор остановился и, стараясь не выказать страх, спросил как можно беспечнее. «Чего надо?» Ванькина улыбка стала шире, и кучка подпевал за его спиной, подобострастно захихикала, предвкушая очередное развлечение. Павлищев снова хлопнул Федора по спине и почти с сочувствием сказал: «Понимаешь, хомяк, долг за тобой. Когда отдавать будешь?» Растопырив руки в стороны, Ванька загородил Феде дорогу, не давая пройти вдоль стены. Федька успел заметить, как одноклассники, опасливо оглядываясь, спешат в столовую. Краем глаза он увидел и маячившего вдалеке Даньку Малькова и понял, что остался один. «Какой долг?» «Обыкновенный. 1000 рублей». Павлищев сделал шаг вперед, возвышаясь на целую голову над Федькой, и сутулил костистые плечи, ожидая ответа. «Я у тебя не занимал», — прошептал Федор. «Занимал, не занимал? Какая разница? Все равно должен». Ванька подмигнул, приглашая друзей повеселиться вместе с ним. Его дурашливый тон вызвал новый взрыв смеха группки парней за спиной. «Не трясись, хомяк! Будем бить сильно, но аккуратно!» — выкрикнул один из Ванькиных приближенных, Юрка Липунов. Фраза из любимого фильма «Бриллиантовая рука» показалась мирной и домашней, хотя Федька знал, что Пава шутить не любит. Не зная, как лучше ответить, он уставился в пол и принялся разглядывать розоватую напольную плитку с белыми крошками, похожую на колбасу любительскую в нарезке. «Ты меня слышал, хомяк?» Продолжая изучать пол, Федька кивнул, но промолчал. «В ступоре!» — жизнерадостно провозгласил Ванька, ткнув пальцем в Федьку. «Учитесь, орлы!» Павина компания жизнерадостно загоготала, поддерживая своего атамана и шурша кроссовками по полу. Она единой массой двинулась дальше по коридору, оставив стоять столбом растерявшегося Федьку. 1000 рублей у него была. 500 рублей подарил дед на Новый год, а еще 500 он помаленьку подкопил из карманных денег, рассчитывая купить хорошую игровую приставку. Две новенькие бордовые купюры лежали между страницами детской книжки про муравья Ферду. «Уж в эту книжку Юлька точно никогда не полезет», — рассудил Федька, предусмотрительно закладывая в хранилище свой капитал. Приставку он задумал купить давно, когда увидел такую же у Тихони Лены Зубовой с последней парты. «Очень удобная вещь. Сидишь себе спокойно на переменке, занимаешься делом, и никакая учительница тебе не скажет, что ты, Румянцев, мечешься по коридору. Лучше бы уроки повторил». Самое обидное в этой ситуации то, что Федька не понимал, за что к нему привязался Пава и о каком долге идет речь. Правда, по школе бродили слухи, шепотом передававшиеся из класса в класс, что Пава любит выбирать жертвы среди ребят и требовать себе дань. Говорят, что один восьмиклассник отдал Ваньке новенький фотик, а Кирилл Сонькин из 7 А каждую неделю покупал Паве билеты в кино. Хотя от обиды и унижения из Федькиных глаз готовы были брызнуть слезы, он сдержался, помня о своей тайне. Мысль о ней поддерживала его. «Федька, что они тебе сказали?» Подлетевший Данька Мальков захлебывался от возбуждения. Голос его звенел сочувствием. «Ничего не сказали», — пробурчал Федор, мгновенно решив, что неделю до начала каникул будет прятаться от Павлищева, а потом, когда найдется клад, наймет себе охрану из старшеклассников или еще что-нибудь придумает. Главное сейчас дотянуть до каникул. Федор с великим трудом доплелся до поворота в темный проулок между домами и остановился. Пройти предстояло еще шагов 20. Федька затих, чувствуя, как от страха горят щеки. А ну как в безлюдном месте подкараулят дружки Павлищева и с удовольствием переломают ему ребра и свернут челюсть. Может, лучше не связываться и отдать Паве деньги? Неужели паршивые 1000 рублей дороже здоровья? Федька перебросил с плеча на плечо рюкзак и задумался. Нет, все-таки речь шла не о здоровье, а о том, что если он сейчас безропотно подчинится, то так и будет до 10 класса плясать под чужую дудку. Сейчас Пава приказал принести 1000, а завтра скажет «иди воруй». Он не мог решить, как ему поступить. Хорошо тем, у кого есть старший брат. Федор с завистью вспомнил Рому Мезенцева, его старшего брата, сержанта десантных войск. Вся школа знает, что тот, кто хоть пальцем тронет Рому, будет немедленно стерт в зубную пасту и закатан в тюбик. Стой, не стой, а идти домой надо. И Федор, чувствуя, как противно дрожат жилки под коленками, шагнул в пустоту проулка. Никого! Вдоль высоких стен змейкой холодка дул ветерок, взметая вверх пару пустых полиэтиленовых пакетов и обрывки бумаги. Раздуваясь в воздухе, пакеты скачками парили над головой, напоминая веселые воздушные шарики, подаренные ему давным-давно на выпускном утреннике в детском саду. «Пусть каждый из вас загадает желание и выпустит шарик», сказала мама Жени Богдановского, раздавая дошколятам яркие пузыри, просящиеся в полет. Что же он тогда загадал? Федор прибавил шаг, словно стремясь догнать то свое желание, исчезнувшее в голубом небе. «Ах, да!» Он загадал робота-трансформера. Совсем был глупый. Сейчас он пожелал бы себе избавиться от Ваньки Павлищева. Хотя нет. Сейчас Федор загадал бы желание уехать в Подболотье, чтобы разыскать рукопись. Да хорошо бы поехать не когда-нибудь после начала каникул, а прямо завтра. Тогда он убьет сразу 2 зайцев. До конца каникул не услышит о Паве и постарается разыскать рукопись с крюками. Он так уверил себя, что рукопись находится именно в ближнем Подболотье, что других вариантов уже не предполагал. Или там, или нигде. Позавчера, вволю накашлявшись после отравления газом, он для очистки совести переправил мейл по тому адресу, с которого пришло загадочное письмо, написал всего одно слово «проверка» и с удивлением прочитал выданное компьютером послание. Адрес не существует или заблокирован. Теперь сообщение про рукопись принадлежало ему всецело и безраздельно. Федор так увлекся размышлениями, что не заметил, как проскочил опасное пространство и оказался вблизи своего подъезда. Бережно положенная под вешалку кофта подсказала, что мать дома и не одна. По тихому разговору из кухни, окрашенному звуками мужского голоса, Федор догадался, что пришел дед, живший через 2 дома вниз по улице. В отличие от Юльки, побаивавшейся суровых дедовых суждений. Федор безоговорочно любил дедулю Колю, всегда относившегося к внуку с уважением, как к взрослому человеку. Бабушку Лизу Федор знал лишь по фотографиям в альбоме. Она была полная, улыбчивая, с короткой мальчишеской стрижкой и крупными серьгами в ушах. Эти серьги с красными камешками лежали у мамы в шкатулке, и она надевала их только в день рождения деда, чтобы сделать ему приятное. «Такой ширпотреб давно уже не носят», — сказала про серьги Юлька, но к своим ушам их приложила, и даже покрутила головой перед зеркалом, любуясь густым рубиновым цветом камня, похожего на капельки вишневого джема. Бабушка умерла, когда внуки еще не родились, и дед не любил говорить на эту тему, сразу темнее лицом так, что Федька пугался. Скинув кроссовки, Федор устремился на кухню. Но серьезный тон разговора заставил его задержаться и прислушаться. «Николай Петрович, миленький, вы поймите», — говорила мама просящим голосом. «Мы с Олегом оба работаем. У нас на руках Юля, которую нельзя оставить без присмотра. Вся надежда только на вас». Поняв, что решается вопрос о поездке, Федор затаил дыхание и на цыпочках прокрался поближе, боясь лишним движением оборвать нить беседы. Затянувшаяся пауза показалась бесконечно длинной, но прозвучавший ответ деда заставил подпрыгнуть от радости. «Хорошо, Таня, я согласен. Но, знаешь, полагаю, что нам следует ехать, не дожидаясь начала каникул, иначе снять приличный дом уже не удастся. Контрольные в школе давно прошли, предварительные оценки выставлены, и ничего страшного не случится, если Федор прогуляет последние дни». Сдерживаться дольше не было сил, и Федька, одним прыжком преодолев коридорчик, ворвался в кухню. «Деда, деда, я все слышал! Ура!» Сидящий на табурете дед повернул голову, и Федор в который раз подумал, что дед выглядит совсем молодо, даром, что недавно 73 стукнуло. Лицо гладкое, ровное, без единой морщинки. Круглая лысина, окруженная редкими седыми волосами, придавала деду сходство со старичком-лесовичком из детской сказки. Федька хорошо помнил эту картинку, изображавшую маленького крепенького дедушку с длинным посохом, на котором пристроился воробышек. «А вот и Федор!» Дед хлопнул себя ладонями по коленкам и весело посмотрел внуку в глаза. «Признавайтесь, молодой человек, почему вас так тянет в местечко с чудным названием Подболотье? Мне тут мама рассказывала, что твои одноклассники ездят туда отдыхать. Ну, а что-то верится с трудом. Может, подружка виновата?» Дед лукаво подмигнул, намекая, что внуку давно пора завести симпатию. От такого предположения Федькины брови поползли вверх, и он сказал: «Еще чего выдумаешь? Это у Юльки одни глупости на уме». «Ну-ну». Шум чайника заглушил ироничное дедово «ну-ну», и Федька подумал, что вопрос с поездкой решен окончательно. Как вдруг мама предложила: «Знаете, приятельница посоветовала нам снять домик в поселке Котово, недалеко от Боровичей. Место живописное, чистая речка, сосновый бор». «А что?» Дед, не сходя с места, взял с кухонного стола чайник и налил себе кипятку. «По-моему, неплохая идея. Ехать по рекомендации куда приятнее и надежнее, чем надеяться на авось». От этих слов Федьке показалось, что кипяток дед вылил не в чашку с розочкой, а ему на голову. Он с мольбой поднял глаза и разлепил губы, едва сумев выдохнуть. «Дед!